Глава 26. Дерево желаний. Бежали быстро, сворачивая с основной на узкие обходные тропки. Мелкий гравий противно шуршал под сапожками, выдавая наше присутствие. Мы обошли поляну с деревом желаний с другой стороны и оказались справа от большой компании. Сквозь кусты было прекрасно видно, как невысокий коренастый крепыш, которого загнали в угол, прислонился к стволу дерева, оберегая спину, и выставил одну руку вперед в защитном жесте, другая повисла плетью. Повреждено плечо. Фэй-Фэй сбоку облегченно выдохнула. «Не брат». И развернулась, чтобы уйти обратно, но я медлила. Компания весело гоготала. Здесь собралась практически вся испорченная элита нашей школы, Марша и ее прихлебатели. Впереди с активированными чарами стояли трое юнцов, красуясь легкостью, с которой они удерживали сложные плетения. Четвертый круг. Сильные заразы. Чары были странные. Один держал воздушные силки, другой — раздевание, третий кастовал левитацию. Они хотят поднять его на дерево и голову привязать там вместо ленточки. Дерево желаний было высоким, раскидистым и ярким. Все в полосках разноцветных тканей, бусинок и поясков. К дереву желаний приходили попросить о замужестве, удачной сделке, исполнении задуманного. Дремучие суеверия. Я точно знала, что само дерево никакой особой силой не обладает. Но люди шли. Пару раз мы с Фэй-Фэй даже видели здесь пару солидных купцов, которые крались завязать ленту. Крепыш молчал, кусая губы и гордо подняв голову. На лбу красовалась полоска запеченной крови. Через правую бровь и ниже на щеку. Рана глубокая. Ему повезло, что не зацепили глаз. Коренастый парень выглядел очень знакомо. Так знакомо, что я прищурилась, пытаясь вспомнить, где я уже видела такую фигуру. «Ваю, идем!» Фэй-Фэй дернула меня за рукав. «Это не наше дело. Они постоянно достают Геба. Он из грязных. Думаю, ему придется перевестись из школы. Они не дадут ему нормально учиться». «Геб? Из грязных? Единственный Геб — Гебион, которого я знала, был мастером-оружейником. Гениальным мастером-оружейником. Закончил корпус, служил в 16-м. Да, во время многочисленных попоек Геб рассказывал, что он сначала учился в Керне, потом перевелся в школу маленького городка на границе пустыни, потом поступил в корпус. Ничего особенного, если не считать его прозвище «Голозадый». Так его подкалывали наши сослуживцы. Геб рассказывал эту историю со смехом и затаенной горечью. «Да, не поделили, да, раздели, да, подвесили». Нашли на утро, и потом весь город декаду обсуждал размер его анатомических подробностей. Его семье пришлось нелегко, и в итоге они переехали на юг. У Геба было отменное чувство юмора, золотые пальцы настоящего оружейника-артефактора и длинный старый шрам через правую бровь. Единственное, чего я не знала о нем, что Геб из грязных. «Фэй-Фэй, он учится с нами?» «Ваю!» Фэй закатила глаза. «Мне иногда хочется, чтобы тебя подменили. Верните мне мою дорогую леди Блау. Ты уже ползимы учишься с ним в одном классе. Конечно, до последнего месяца у тебя были совершенно другие интересы, и ты редко посещала школу, но...» «Фэй!» Я шикнула на нее, чтобы говорила тише. «А его семья тоже из...» «Нет». Фэй-Фэй покачала головой. «Говорили, что у него еще двое братьев. Но дар скакнул только у него. Остальные в семье так и остались с малой искрой первого круга. Повезло только ему». Повезло или нет — это большой вопрос. Грязные — так называли тех, у кого сила пробуждалась резким скачком под действием внешних обстоятельств. Была еле тлеющая искра первого круга, теперь третий или четвертый. Не сила чистого рода с вековой историей, а грязная, приобретенная случайно. Высшие таких выскочек не любили, им присваивали ненаследуемое дворянство и дозволяли учиться вместе с одаренными детьми высоких родов. Я внимательно смотрела, запоминая каждое лицо из тех, кто стоял с Маршей. Им не по пути с Блау. «Ваю!» — Фэй-Фэй забеспокоилась. «Надо уходить! Нас заметят!» Я посмотрела на Фэй и отрицательно качнула головой. Уходить я не собиралась. «Ваю! Нам уже хватит! Нам хватило, Ваю! Это не наше дело!» Фэй шипела мне в ухо громким шепотом, крепко вцепившись пальцами в руку, видимо, чтобы не убежала. Я медлила. Но не потому, что Фэй была права. Нет. Я смотрела на Геба и думала, имею ли я право менять историю вот так, походя. Что страшного случится, если он повисит с голым задом? Выжил же раньше. Трудности закаляют любой характер, а мужской тем более. Повисит, переведется в южную школу, поступит в корпус, станет мастером-оружейником с золотыми руками. А если не будет дерева желаний? Если Геба не унизит и не подвесит, станет ли он тем, кем должен быть? С Фэй-Фэй было просто. Предыдущая жизнь не удалась. Ей не нравилось. Было плохо от слова совсем. Поэтому я была в своем праве. А тут Геб вырос прекрасным человеком, умным и сильным мужчиной, который может посмеяться над собой. Имею ли я право вмешиваться? Марша и юная леди из группы поддержки стояли чуть поодаль, стискивая кружевные платочки. Там же в бледно-лимонном платье стояла та самая подружка Марши из купола, одна из 24 выживших. Бледная моль, невзрачная по силе источника и силе характера, никакая вообще. И она выжила. Почему должна была выжить именно она? Почему спаслась она? Там было столько более достойных. Я уже изменила историю, когда мы выжили там, на площади. Зачем? Для чего спаслась эта дура? Чтобы сейчас стоять здесь, поддакивать Марше, мять в руках платочек и издеваться над Гебом? Она для этого спаслась? Вразуми, великий! Я ожидала чего угодно. Знака с небес, какого-то ощущения, хоть что-то, что позволило бы сделать верный выбор. Но небеса молчали, оставив это решение мне на откуп. Я не хочу нести такую ответственность. Не хочу. Вдруг Геб останется в Керне, и это не его путь. И у Северного предела не будет нового мастера-оружейника. От него пахнет. Фэй заметила, что я пристально разглядываю кружевные платки девушек. От Геба. Его отец держит кожевенные мастерские. Запах не всегда выветривается быстро, поэтому иногда от него пахнет. «Воняет, как говорит Марша», — пояснила она. «А его старший брат командует одной из дивизий в нашем легионе». Я против воли улыбнулась. «Просто три в одном — грязный, вонючий и глазадый. Марша, должно быть, сходит с ума от такого. Простая, нормальная, среднестатистическая семья. Как же не повезло парнишке». «А если бы это был твой брат там, Фэй-Фэй?» — я указала на дерево. «Мы бы тоже развернулись и ушли». «Семья — это другое», — Фэй искренне возмутилась сравнением. «Если мы сейчас уйдем, мы ничем не отличаемся от них». Я кивнула в сторону стайки мелких хищниц в нарядных халатах, которые стояли молча в ожидании захватывающего зрелища. «Я не уверена, что это правильно». Я вздохнула, хрустнув костяшками, проверяя, свободно ли двигаются пальцы. «Это конфликт, Ваю. Марша...» «Марша и так не простит. Неужели ты думаешь, что она так просто отпустила тебя, Фэй? Если учесть, что последние пару зим она направо и налево мечтала вслух, как ты будешь носить за ней сумку со свитками и подавать чай? Одним больше, одним меньше. Роли не играет. Марша в любом случае выдаст что-нибудь». «Ваю...» Фэй-Фэй простонала, страдальчески прикрыв глаза. «Мы будем спасать всех грязных в школе». «А Геб не один? У нас их много?» Я натурально удивилась. «Один. Вот видишь, он единственный. Все знают, как Блау ценит уникальные... вещи». Я хмыкнула и ломанулась прямо через кусты. Чем больше шума, тем лучше. На поляну мы вывалились, по-другому не скажешь. Прямо на линию огня, между двумя противоборствующими сторонами. Нервный вьюнош, который кастовал чары разоблачения от одежды, вздрогнул от неожиданности, взвизгнув совсем по-девичьи, и не удержал запитанные силой плетения. Темный шарик впечатался аккурат в краешек моего халата. Одно из колец на правой руке нагрелось, защита сыто мигнула, развеяв чары. Я даже немного вспотела, представив, как вся одежда на мне растворяется в воздухе. Хороший артефакт, хорошее колечко. Я благодарно крутнула теплый ободок. «Приветствуем!» — насмешливый поклон стайки высоких господ. «Кажется, мы вовремя!» Вьюнош, упустивший плетение, заметно взбледнул. Остальные парни опустили руки, но чары держали наготове. «Блау!» Марша с раздраженным щелчком резко схлопнула веер и махнула рукой прихлебателем. «Отойти!» Мы встретились с ней ровно посередине, как в дуэльном круге. «Фэйю!» Я старательно удерживала радушную улыбку на лице. «Мы тут потеряли нашего Гибиона. Он обещал показать кожевенные мастерские, а оказалось, он тут с вами весело проводит время». Фэй-Фэй сбоку округлила глаза, подавившись смешком. «Действительно!» — Марша шипела. «Вонь тянется к Воне!» «Больше не играем в закадычных подруг?» Я знала, что мои глаза сейчас похолодели. Она перешла грань. «Подруг?» Она взвилась. Одним движением, скостовав купол тишины, сплела намеренно большой, чтобы включить туда Фэй-Фэй и Геба, чтобы они слышали. «Подруг? Ты не ровня мне! Ты мусор, который даже не в состоянии поставить купол тишины! Скажешь, это не так?» Она откровенно издевалась. «Так, купол тишины с моим вторым я скостовать не могу. Но, Марша, дорогая, твой потолок — это седьмой круг до конца жизни, а у меня был девятый». «Я устала делать вид, что ты что-то значишь. Блау-то, блау-сё! Ты недостойна своего рода, ты ничтожество! И я хочу, чтобы все это увидели! Ты думаешь, мне так нужна Ву?» Она усмехнулась. «Тупая, безрукая! Все, что может, это рисовать свои картинки. Но она была моя! Моя! Ты взяла чужое!» «Нехорошо, Блау!» Она погрозила мне пальчиком. «Хочешь собрать себе весь мусор? Грязных в твоем кругу еще не было. Самая подходящая компания для такого мусора, как ты. Самое место!» «Закончила?» Я показательно изобразила легкий зевок, прикрыв рот краем халата. «Я закончу тогда, когда сама решу. Блау мне не указ. Ты трижды перешла мне дорогу. Фэю не отдают свое». «Трижды — это новость. Фэй-Фэй раз, Геб два, а кто третий? Квинт?» «Самое лучшее для наследницы!» Она указала пальцем на артефакты и завистливо скривила губы. «Думаешь, обвешалась цацками и сразу стала сильной?» Она расхохоталась. «Мусор всегда будет мусором, что ни надень. Запомни, Блау!» «Марша, ты повторяешься, и сейчас полностью потеряешь лицо!» Я кивнула в сторону толпы прихлебателей, которая с жадным интересом смотрела в нашу сторону, пытаясь уловить хоть слово. «Теряю лицо?» Она усмехнулась хищно и одним движением сдернула чары тишины. «Ты хочешь этого маленького грязного, Блау? Хочешь, чтобы мы...» Она широко развела руками. «Оставили малыша в покое?» Я молчала, внимательно отслеживая, что происходит по сторонам. Фэй-Фэй сплела простенькие чары. «Если что, сможем выиграть время». «Так и быть. Малыш будет твоим, и мы даже не будем претендовать на его внимание, не так ли?» Прихлебатели в разнобой закивали, услышав вопрос. «Но есть маленькая проблема, Блау. Это не твой человек. Своих надо защищать, отстаивать интересы». Она недобро глянула в сторону Фэй-Фэй. «Ты готова защищать маленького грязного малыша?» В ход пошла домашняя заготовка. Марша явно готовилась, расставляя сети, чтобы захлопнуть ловушку. Нет, она не ожидала увидеть меня здесь и сейчас. Она планировала развлечься. Но заготовка точно была готова заранее и ждала своего часа. Кто знает, где бы мы пересеклись, в лавке, в школе. Тогда и была бы пущена в ход. «Чего же ты хочешь, Марша?» Геб что-то буркнул сзади, но его заткнула умница Фэй-Фэй. «Не встревать. Это касается только меня и Марши». «Готова? Или леди Блау струсила? Предки Блау, должно быть, переворачиваются в усыпальнице, зная, что наследница...» «Одно дело я и совсем другое предки». Марша перешла грань, затронув рот. Сила крови Блау вспыхнула, пронесясь по моим венам гневным ураганом. Родовое кольцо проявилось на пальце с ослепительной вспышкой. Марша отшатнулась, на мгновение потеряв уверенность. Потом выпрямилась, и на ее руке вспыхнуло в ответ родовое кольцо Фэйю. «Я в своем праве!» Она подняла вверх сияющую левую руку. «Я претендую!» И указала на Фэй. Я протянула руку назад к Фэй-Фэй. Мы переплели пальцы, и наше запястье связала тонкая серебристая нить. Глаза в глаза. «Сестра!» «Принадлежит роду Блау!» Я спокойно констатировала непреложный факт. На малыша тоже будешь претендовать?» Я откровенно насмехалась. Марша никогда по собственной воле не подошла бы к грязному на расстоянии полета стрелы. Одно то, что она вынуждена дышать с ним одним воздухом в классе, выводило ее из себя. «Компенсация! Я в своем праве!» — выдавила она из себя. «Право вызвать дочь рода Блау на поединок!» «Марша, леди следует носить головные уборы, чтобы не напекло голову. Твой пятый против моего второго — это равные условия дуэли». «А кто сказал, что это будет дуэль?» Она усмехнулась. «Никакой силы, чтобы условия были равные. Исключительно не магические дисциплины. Время и место поединка выбираю я». «Не магические дисциплины? Она хочет соревноваться в шитье? В алхимии? В истории и философии? Что за бред? Нет, такие поединки были приняты, но скорее между мастерами одной профессии. Это не наш случай». «Какие дисциплины и сколько?» «Время, место и дисциплины выбираю я. 3 тебя устроит? Не слишком много для малахольной Блау?» Я посмотрела назад, пропустив малахольную мимо ушей. Фэйфэй отрицательно мотала головой. Геб молча сжимал кулак здоровой руки. Когда говорят высшие, все остальные молчат. «Другие варианты компенсации?» Я попыталась торговаться, хотя было понятно, что Марша все продумала заранее. «Я в своем праве! Фею пострадали от действий Блау!» «Я хочу обед при свидетелях, Марша. Что при выполнении условий компенсация будет полной. Никаких дополнительных и повторных требований. Никакого давления!» Я показала назад. «Поединок. 3 дисциплины. Если выигрываю я, нас, ты и весь твой элитный питомник, оставляете в покое до конца обучения в школе». «Клянусь! Слово Фэйю!» Она вскинула руку раньше, чем я договорила фразу. «За мной время и место, Блау!» Она расплылась в настолько торжествующей улыбке, что у меня захолонуло под лопаткой от тревожного предчувствия. «Может ли Фэйю говорить за всех?» Я качнула головой в сторону толпы. Марша ликующе вскинула кулак вверх, и все сзади синхронно склонили головы в глубоком поклоне. Фэйю подмяли почти всех. «Куда же ты смотришь, дядя?» «Клятва произнесена, клятва принята. Соберись, Блау. Тебе же не 14 зим на самом деле. Это всего лишь зеленая сопля Марша». Но убеждения не помогали. Я пятой точкой чувствовала, что на этот раз точно куда-то влипла. Слишком уж довольна она выглядела. Слишком быстро согласилась. Слишком просчитано. Как будто лучшие аналитики клана Фэйю работали над моделированием этой ситуации и расчетом реакций. Провокация, агрессия, требования. Если в этом участвует клан Фэйю, ничего хорошего ждать точно не стоит. Они ретировались молниеносно. Поляна перед деревом опустела в считанные мгновения. Торопилась, чтобы я не передумала. Фэйфэй показательно молчала, красноречиво смотрела в сторону, всем своим видом показывая, что она не знает эту Блау. «Леди Блау! Леди Ву!» Крепыш благодарно склонил голову. «Я попрошу брата забрать клятву!» Геб говорил горячо, в полной уверенности, что старший брат сможет решить этот вопрос. «Это дела высших, мистер Геб. Дело не в вас, это просто подвернувшийся повод». Я посмотрела в сторону молчащей Фэй-Фэй. «Ваю! Если бы ты не вмешалась!» Фэй сердито всплеснула руками. «Раньше, позже. Марша готовилась, разве ты не поняла? Я надеялась, что она выйдет из себя и проговорится, но...» Я покачала головой. «Что с рукой?» «Все в порядке». Я покраснел, потому что я мягко прощупала плечо. «Вывих. Нужен целитель». «Нет», — он начал мямлить. «Я сам... Я так...» «Ясно». Я вздохнула. «Фэй-Фэй, найди, что можно закусить в рот». Вывих я вправила за пару вздохов. Геб молчал, зажав палку между зубами и обливался потом. Должно быть очень больно. Кровь с лица мы стерли, но нужно шить. Надеюсь, дома этого героя отправят по нужному адресу. «Вечная благодарность, леди». Геб склонился низко-низко в почтительном поклоне. Фэй-Фэй улыбнулась уголком губ. «Что с него взять?» «Никакого воспитания». «Мы собирались в аптеку». Фэй удивленно моргнула в ответ на это. Я могу написать рецепт. Там очень простые травы. Компресс на 2 дня, и все пройдет. А это, я показала на бровь, стоит зашить, иначе останется рваный шрам. Геб кивнул мне, неловко придерживая пострадавшую руку. До аптеки на центральной площади добрались быстро. Мы с Фэй, не сговариваясь, отправились именно сюда. Тротуарные камни на площади действительно заменили. Все здания сияли новыми вывесками и свежей краской. Ничего не напоминало о недавнем призыве, кроме небольшой стелы с траурными венками, установленной в центре напротив ратуши. Нежно звякнул колокольчик у входа аптеки, и меня окутал знакомый запах трав и лечебных зелий. Аптекаря мы увидели сразу же. Он что-то считал в конторской книге. Он выглядел значительно лучше, чем тогда, в день призыва. Чистый, опрятный, новые очки сияют тонкой золотой оправой. «Леди, я очень рад видеть вас!» Аптекарь склонился в низком поклоне, взмахом руки отправив девушку за прилавком в сторону, показав, что этих покупателей он будет обслуживать лично. Обет молчания и клятва сковывали язык. Но никто не запрещал общаться глазами. «Рада вас видеть. Вы выглядите значительно лучше». «Пришлось купить новые очки. Старые треснули». «Спасибо, что выжили». «Спасибо, что спасли». Фэй-Фэй легонько толкнула меня в бок, напоминая, зачем мы пришли. «Вот по этому рецепту. Для молодого человека». Я махнула рукой в сторону двери, где смущенно мялся Геб, зажав в руках деньги. Аптека в центре была не из дешевых. Аптекарь упаковал небольшой сверток по списку и рассчитал Геба. «Для друзей леди сегодня особые скидки». Мы взяли немного душистой воды, и мне положили сверху в подарок 2 огромных кулька с конфетками для хорошего сна. Мне с мятой, Фэй-Фэй с вишней. «Если леди захотят попробовать свежайших булочек, я рекомендую пекарню на 2-й ремесленной». Аптекарь вышел из-за прилавка и проводил нас к выходу, предупредительно придержав дверь. «В этой пекарне леди всегда будут рады видеть». «Зайдем непременно. Благодарим за совет». Я коротко, учтиво поклонилась. «В пекарню стоит зайти. Хотелось бы хоть краем глаза повидать парней-ремесленников». На улице по-осеннему ярко светило солнце. Воздух был чист, центральная площадь жила своей обычной торговой жизнью. И только серая стела в центре говорила о том, что мы помним. Мы ничего не забыли.